но за Сулич и след простыл. Западные газеты писали о деле Веры Засулич. Славили героическое решение суда, выступившего против самодержавия. Слава Засулич, видимо, оказалась заразительной, и следом состоялись два покушения на германского императора, покушение на итальянского короля, а потом и покушение на короля испанского. Не прошел для Европы даром выстрел нашей Веры. Всероссийский суд по совести. После оправдания первого выстрела суд по совести стал воистину всероссийским. Радикальные члены земли и воли начали вершить акты возмездия, справедливости. Стреляли в товарища прокурора Киевского окружного суда Котляревского. Его спасла толстая шуба, сослужила роль пули непробиваемого жилета. Убили агента сыскной полиции Никонова. На улице застрелили жандармского офицера барона Гейкинга. Все они, по мнению молодых людей из земли и воли, были нехорошими людьми, и молодые люди решили, что жить им не следовало. В Харькове застрелили харьковского генерал-губернатора князя Кропоткина. Так как губернатор был реакционер, то в праве на жизнь молодые люди отказали и ему. Правительство ответило арестами. Во время ареста в Одессе член земли и воли Ковальский, отстреливаясь, ранил полицейского. Был схвачен, расстрелян. Приговор землевольцы сочли несправедливым и, согласно праву на самооборону, решили действовать. Так террор пришел в Петербург. 8 августа главноуправляющий третьим отделением, шеф жандармов Мезенцов, возвращался домой из церкви после утренней службы. Дом шефа жандармов находился в самом центре Петербурга на Михайловской площади, рядом с Михайловским дворцом. Степняк Кравчинский. Здесь и поджидал его молодой человек. Атлетически сложенный, со смуглым лицом, курчавыми волосами и курчавой модной бородкой а-ля Наполеон III. Это был Сергей Кравчинский. Тот самый дворянин, о котором мы уже упоминали. Ушедший в отставку офицер, одним из первых пошедший в народ. За это время Кравчинский многое повидал. Успел бежать из России. Участвовал в восстании славян против турок, сражался вместе с восставшей беднотой в Италии, вернулся в Россию и стал одним из руководящих членов «Земли и воли». Много писал в подпольном издании «Земля и воля». В дальнейшем он станет известным литератором под псевдонимом «Степняк». Он сделает это имя популярным. Его книгу «Подпольная Россия» будет читать вся Европа. Под именем Степняк Кравчинский он и войдет в русскую историю. Так теперь будем называть его и мы. Итак, Степняк Кравчинский прогуливается у дома Мезенцова с загадочным свертком. А чуть поодаль, на Михайловской площади, стоит второй участник дела, молодой, высокий, в синем элегантном пальто. Это еще один несостоявшийся офицер, и тоже атлет, и тоже красавец. Ангел мести. Об этом человеке, одном из главных героев террора, стоит рассказать подробнее. Его звали Александр Баранников. Он учился в престижнейшем Павловском военном училище. Приехал в Петербург из провинции. Его семья мечтала, что он, как и покойный отец, станет военным. Уезжая в знаменитое училище, обещал стать генералом. Высокого роста, стройный, С великолепной военной выправкой он отличался огромной физической силой и цветущим здоровьем. Был он необыкновенно красив. Если бы нужно было дать физическое воплощение террора, то нельзя было сделать лучшего выбора, как взяв образ Баранникова, писала с гордостью знаменитая террористка Вера Фигнер. Его матовое, без малейшего румянца лицо, волосы вороного крыла и черные глаза делали его не похожим на русского. Его можно было легко принять за восточного человека, всего более за кавказца. Мать у него была персиянка. Но от цветущего красавца исходила какая-то угроза. И когда надо было кого-то устрашить, мы посылали Баранникова, Вера Фигнер. Как и положено медлительным натурам, Баранников не сразу принял революционные идеи. Но, приняв их, стал фанатиком. Высочайшая цель — освобождение народа — возвысила его над товарищами по училищу. А что может быть важнее для молодого человека? Да и что сулило ему Павловское училище? Отдаленный полк, куда наверняка загнали бы молодого офицера из провинции и без связей. Ежедневная нудная муштра, карты, тихий разврат, пьянство. То ли дело жизнь революционера. Подпольные квартиры, явки, жизнь, полная опасностей и вера в будущую победу, которая вознесет на вершину славы. И это так отвечало его характеру. Он обожал опасность, в минуты опасности он расцветал. Чтобы уйти из Павловского училища, и чтобы не искала его любимая мать, Баранников инсценировал самоубийство. Оставил на берегу реки свой мундир и записку к матери. Так он перешел на нелегальное положение. И, конечно, Баранников пошел в народ. И вместе с ним одна из признанных красавиц движения народников, Мария Ашанина. Из семьи богатых помещиков, блестяще образованная, беспощадная якобинка, личность выдающаяся. Она была писаная красавица, вспоминал народник Чернов. Изящнейшие черты лица, глаза огромные, темные, с поволокой. Мария Ашанина стала гражданской женой Баранникова. Естественно, ненадолго. Подпольная жизнь. Для полиции им часто приходилось играть в супружеские пары, и все с новыми партнерами. Множество добродетелей, которыми обладал Баранников, делали его нетерпимым к слабостям другим. Такие люди не дорожат ни своей жизнью, ни жизнями других. И его, как и многих ему подобных, мог теперь остановить только эшафот. Баранников будет участвовать во всех покушениях на царя, и террористы прозвали его ангелом мести. Кинжал степняка. Но возвращаемся к дому шефа жандармов Мезенцова. Он повернул с Невского проспекта и вышел на Михайловскую площадь. Рядом с ним идет его старый друг, отставной полковник. И тогда прогуливавшийся со свертком степняк Кравчинский бросается к Мезенцову. На глазах оторопевших прохожих рывком выхватывает из свертка кинжал и всаживает его по рукоять в живот шефа жандармов. Хладнокровно успевает для верности повернуть кинжал в животе несчастного. Безоружный друг Мезенцова бросается на Кравчинского, нелепо ударяет его по шляпе единственным оружием — зонтиком. В ответ следуют предупредительные выстрелы. Это стреляет, прикрывая убегавшего Кравчинского, Александр Баранников, после чего оба вскакивают в подъехавшие дрожки. И запряженный в этот экипаж знаменитый вороной рысак по кличке Варвар — лихо умчал молодых атлетов с места убийства. для варвара это очередное подобное приключение. Легендарный конь уже не раз спасал бежавших из тюрьмы удалых террористов. У варвара будет удивительная судьба.